Глава 25. Растянутая веревка. После тренировки собираюсь делать уроки. Сажусь за стол. Но тут под руку попадается мой дневник. Перечитываю последнюю запись про лодку и беру ручку. Лодка ненавидела клипер. Она плыла за ним днем и ночью. Только с виду была покорной. На самом деле лодка думала о том, как избавиться от клипера. Я посажу его на мель. Я протараню его бок. Я натравлю на него прожорливых моллюсков. С каждым днем лодка упиралась все сильнее, и веревка, которой она была привязана к клиперу, растягивалась. Вскоре веревка стала такой длинной, что лодка почувствовала себя почти свободной. Распустив парус, она могла далеко уходить от клипера, пока тот дремал на приколе. Но веревка все еще держала лодку. И только мысли о родном корабле помогали ей оставаться на плаву. Лодка верила. Однажды она разорвет веревку, а потом вернется к своей защите и опоре, к своему кораблю, и больше никогда с ним не расстанется. Ручка падает на тетрадь. Рядом с ней на листе расползаются мокрые капли. Смахиваю их поскорее, чтобы не размочили страницу. Но капли продолжают падать, я убираю тетрадь. Нет, делать уроки в таком настроении невозможно. Иду принять душ, потом заворачиваюсь в одеяло. И почти сразу же засыпаю. Утром будильник звонит так рано, что хочется выбросить его в окно. Но тут же вспоминаю пробежка, соревнования, и я усилием воли поднимаю себя с кровати. «Снова бегать?» Папа выходит из кухни. В руках чашка с кофе. Пар поднимается и заворачивается кольцами возле его лица. «Ну да, надо поддерживать спортивную форму», — говорю и напоминаю. «На выходных мы с тобой бежим, да?» «Да», — папа кивает. «Ей кроссовки достал». Кивком головы указывает на обувную полку. Там действительно стоят его кроссовки, старые, как сам мир. Тотчас представляю, эти кроссовки бегут рядом с моими, в одном ритме. И мы с папой в четыре ноги вертим землю. А пока вертят землю только мои ноги. Я бегу по парку и не могу надышаться весной. Даже из моей черной удушающей тоски видно, до чего она хороша. Нежная, благоухающая, юная и сильная. Она победила зиму и принесла жизнь. Голые ветки покрылись молоденькими клейкими листиками. Крокусы вытянули к небу свои хорошенькие головки. А вот и ирисы. Не могу удержаться. Останавливаюсь рядом с ними и опускаю нос в сердцевину. Ирис пахнет имбирем и лимоном. Запах остается на кончике носа. Бегу вместе с этим ароматом. С ним же возвращаюсь домой. И досадую на Арсения. Из-за него придется перебить аромат ириса чесноком. Я съедаю 3 зубчика чеснока. Потом еще один, контрольный. «Зубы не хочешь почистить?» — спрашивает Сева, помогая мне надевать плащ. «Не-а!» — улыбаюсь. «Ну ладно, пошли». Сева пожимает плечами, потом добавляет. «Только не дыши в мою сторону». Мы вместе идем в школу. Сева рассказывает, как готовить рататуй и сливочно-чесночный соус, потом шутит. «Впрочем, с твоим дыханием можно обойтись одними сливками». Смешно, правда. Но я не могу улыбаться. Арсений поджидает меня на крыльце. Я уже вижу его мерзкую физиономию. Синяки на ней из темно-фиолетовых превратились в зеленые. Поджевают, значит. Скорее бы. «Тебе самой не противно?» — шепчет мне в затылок Сева. «Как ты можешь с этим?» Сева умолкает, чтобы подобрать подходящее слово, но ему не хватает фантазии. «С этим вот рядом стоять!» «Так надо, Сев!» — бросаю через плечо. «Не лезь, ладно?» Я поднимаюсь по ступенькам и попадаю в лапы Арсу. Он сжимает пальцы на моей талии, тянет меня к себе. «Привет!» Я выдыхаю ему в лицо мощную струю воздуха. Арсений отлетает в сторону. «Вампир, что ли? Чеснока так боится. Впрочем, вампиры есть, потому что вытягивает из меня все силы». «Кружева! К тебе только в противогазе подходить!» — верещит он. «Ты чесноком завтракаешь!» И завтракаю, и обедаю, и ужинаю. И подхожу ближе, дышу на него и с удовольствием наблюдаю, как ненавистное лицо кривится и морщится. «Эй, куда побежал? Да иди ты!» Арсений разворачивается и убегает. «Молодец!» Лиля налетает на меня сзади. «Я все видела! Как ты его?» «Твоя идея!» Я оборачиваюсь и обнимаю Лилю. «Спасибо!» «Ой!» Она морщится, потом достает из кармана маленький тюбик зубной пасты. «Вот, а то тебе еще с учителями общаться!» Снова обнимаю Лилю, стараясь на нее не дышать. И вдруг слышу. «Я уже вообще ничего не понимаю!» Сева. Он поднялся по ступенькам и теперь стоит, смотрит то на меня, то на Лилю. «Это какой-то квест? У вас пари? Или игра такая? Отрави парня запахом изо рта!» Севин взгляд останавливается на Лиле. Очевидно, она кажется ему наиболее уязвимой. «Ну-ка, рассказывай ты!» Сева нависает над Лилей. Она выглядит крохой рядом с ним. Вот только эта девочка сильнее, чем думает Сева. Она словно крепкий орешек макадамия, который не открыть без специального ключика. «Ты все узнаешь в свое время», — проникновенно обещает Лиля, положив руку ему на плечо. «Пока не задавай нам вопросов». Она говорит спокойно и смело, будто знакома с ним с детского сада. Хотя не припомню, чтобы эти двое хоть раз общались. Кажется, Сева даже не знает имени моей одноклассницы. «А когда можно будет задавать вопросы?» Сева явно озадачен. «В свое время», — повторяет Лиля. Она вдруг отдергивает руку и быстро идет к двери. Я за ней. «А когда оно настанет, это время?» — кричит нам вслед Сева. Но мы уже входим в школу. «Хороший у тебя брат», — Лиля вздыхает, и ее глаза за толстыми стеклами очков становятся большими и глубокими. «Да ну его, вечно лезет со своей заботой!» — отмахиваюсь. «Эх, Алька!» — Лиля опять вздыхает. «Смешная. Она даже не знает, что за невозможный человек этот Сева».